Аудиокнига «Венедикт Ерофеев. Москва. Петушки» была создана и озвучена видеоканалом Камелот G. Смотрите нас в YouTube и подписывайтесь на наш канал.